Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. 6 июня в России ежегодно в день рождения великого русского поэта отмечается Пушкинский день – День русского языка. Это добрая традиция, поскольку значение Александра Сергеевича Пушкина для русской литературы и русского народа неисчерпаемо. В этот день в Тюменском музее «Дом Машарова» откроется выставка «Отечество он славил и любил», посвященная жизни и творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Через Тюменский край редко прокладывали путь люди известные, и посещали они его обычно не по своей воле. Но фамилия Пушкин появилась в тюменской топонимике достаточно давно. Еще в далеком 1899 году в Тюмени по инициативе и на средства городского головы Андрея Ивановича Текутьева открылась первая городская бесплатная библиотека имени Пушкина в честь столетия со дня рождения великого русского поэта. В честь Александра Сергеевича названа в Тюмени и одна из улиц. А в далеком 17 веке тюменским воеводой был дальний предок Александра Сергеевича Федор Федорович Пушкин. На выставке «Отечество он славил и любил» будет представлено около 100 предметов из фонда Тюменского музейно-просветительского объединения «Музейный комплекс имени Словцова», среди которых копии рукописи Александра Сергеевича Пушкина и платок, выпущенный к столетию со дня рождения великого русского писателя и поэта. Миниатюрная копия памятника Пушкину, расположенного на Пушкинской площади в городе Москве. Граммофонная пластинка с ариями, в том числе с арией Ленского из оперы «Евгений Онегин». Фотографии актеров в гриме, исполнивших роль персонажей из произведений Пушкина на сценах театров Тюменской области. Церемония открытия выставки начнется в 16:00. Выставка «Отечество он славил и любил» будет проходить с 6 июня по 16 июля 2017 года. Адрес выставки – музей «Дом Машарова», город Тюмень, улица Ленина, дом 24. 12 июня, в День города, в Нижнем Новгороде в очередной раз пройдет большой фестиваль народных промыслов. В программе праздника народные гуляния, ярмарки, дегустации и выступления художественных коллективов. Традиционный фестиваль «Секреты мастеров» проводится в Нижнем Новгороде уже в шестой раз и собирает большое количество народных умельцев и людей, интересующихся культурами других национальностей. Этот праздник превратился в яркую визитную карточку города и проходит день его рождения, привлекая внимание многочисленных гостей. В этот праздничный день на площади Маркина будет разбито несколько тематических площадок, где каждый найдет что-то интересное для себя. На фестивале национальных культур можно будет увидеть выступления различных коллективов и ансамблей города. Здесь вы встретитесь лицом к лицу с творчеством татарского народа, увидите номера украинской культуры, познакомитесь с ирландскими танцами и станете свидетелями других интересных событий. Для сладкоежек и гурманов откроются площадки «Кухни народов мира» и «Сладкий фестиваль», а маленьких гостей ждет большая детская программа с мультфильмами 12 июня с 10:00 до 20:00. Адрес – площадь Маркина. Продолжим артефактами земель славянских. Археологи обнаружили захоронения древних новгородцев ориентировочно конца X – первой половины XI века. Археологические работы вблизи невзрачного частного дома на улице Обороны стартовали в апреле. Этот район Великого Новгорода всегда вызывал интерес ученых-историков, и планируемая здесь постройка позволила изучить этот участок. На протяжении 80 лет для археологов оставалось загадкой, где древние новгородцы хоронили усопших. До этого ученые обнаруживали только единичные погребения. На этом раскопе удалось найти 6 захоронений. Ученые установили, что здесь были погребены взрослые мужчины и женщины, а также дети. Олег Олейников, научный сотрудник Института археологии РАН, город Москва, подчеркнул: «Это для Новгорода очень важное открытие. Теперь мы знаем, где хоронили новгородцы. Не в черте города, где жили, а все-таки за городом, за валом. Вот именно на этой территории, где идет интенсивное строительство». Александр Исаев, руководитель Новгородской археологической экспедиции Института археологии РАН, отметил: «Захоронения ориентированы по сторонам света. Возможно, что этот погребальный комплекс продолжится в сторону вала, но мы ограничены территорией раскопок. Все эти находки уникальны, но они лишь слегка приоткрывают завесы тайны о том, каким была новгородская земля более 1000 лет назад. О многом, в том числе из-за халатного подхода к стройкам в исторических районах города, мы не узнаем никогда». В центре Курска археологи обнаружили женские украшения и свинцовые пули. В конце апреля сотрудники НИИ археологии Юго-Востока Руси КГУ приступили к исследованию территории на улице Гайдара, где будет возводиться многоэтажный жилой дом. Раскопки в центре Курска еще не завершены, но уже есть находки, которые изрядно удивили ученых. Это монеты, крестики и наконечники стрел. Как пояснил старший научный сотрудник НИИ археологии Юго-Востока Руси Роман Веретюшкин, общая картина находок является яркой, красивой, насыщенной и даже неожиданной для нижнего посада древнего Курска. Эту территорию еще называют Закурный посад, то есть расположенный за рекой Кур. Мы обнаружили материалы, явно указывающие на то, что люди там поселились, возможно, даже раньше, чем на месте детинца. Это предметы, датированные X веком, находки так называемой раменской археологической культуры и, прежде всего, керамика, которая четко соотносится с летописным племенем северян. Если находим грубую лепную керамику, вывод один – это смастерили наши далекие предки – славяне. А вот во время исследования территории у Воскресенского храма лепная керамика встречалась очень редко. В основном она сделана на гончарном круге. По части артефактов с улицы Гайдара предполагаем, что они относятся ко второй половине XII, первой половине XIII веков. То есть это фрагменты посуды, которой пользовались наши предки перед татаро-монгольским нашествием. А так как их очень много, скорее всего, в Курске с середины XII века появился крупный гончарный центр. Керамику производили в больших объемах. Расходилась она далеко за пределы города. Среди неприглядной серой и бежевой керамики выделяются несколько фрагментов, напоминающих современный кафель. Глиняные квадратики покрыты белой глазурью. По ней синей краской нанесен цветочный орнамент. Чем-то похоже на гжель. Археологи поясняют, это облицовочная плитка, которой наши предки в 17-18 веках декорировали внутренние помещения. В основном в домах украшали печи. Археологи раскопали и несколько жилых строений, начиная с XI века. А поскольку объекты разных столетий перекрывают друг друга, можно предполагать, что люди жили здесь продолжительное время, возводя новые жилища в пределах усадьбы. Они становились добротнее и просторнее. Обнаружено очень много железных гвоздей. Понятно, большая их часть – результат интенсивного строительства 17-18 веков. Но встречаются гвозди и в древнерусских объектах. Значит, уже тогда застройка на территории Нижнего посада была весьма значительна и активна. А вот то, что не нашли ни гребня, ни расчески, вызывает ряд вопросов. Эти предметы часто встречаются на раскопках жилых построек. Здесь же ни одного. Почему? Вопросов пока больше, чем ответов. Сотрудники НИИ археологии Юго-Востока Руси продолжают изучать предметы, найденные на раскопках у стен Воскресенского храма. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В